Этот их поход, плыл или плыла только Ри, остальные на своих двух шагали по дну, напомнил адептке о значительно более ранних походах, что были по ту сторону. Когда была она совсем мелкой, начальные классы, родители брали ее с собой за грибами. С ними ездили еще дядя Миша, тетя Лена, их сын, Виталик, на 3 года старше ее самой, долговязый, замкнутый, но не злой пацан. Подходя к опушке, взрослые напевали детские песенки, шутили и веселились. Потом веселье стихало, сменяясь азартом тихой охоты. Запах хвои, стволы сосен, верхушки которых так высоко, что только представить можно. Там все переменилось. Здесь вернулось сквозящим ветерком, вскрикнуло эхом, хотя ни ветра, ни эха на озерном дне быть не могло. И впереди белела вовсе не мамина косынка, а плавники их путеводной рыбки. «Ушастая! Ушастая! Эй!» Перед Хейт замельтешила гномочка, выдергивая ту из воспоминаний. «У тебя с Велигардом какой показатель репутации?» «Дружелюбие», — откликнулась та. «Немного до радушия осталось. И титул «Друг города» за тот квест с детьми. Ищем, откуда дровишки? Ага. И почему дочи в лесу шишки? Значит, в титуле дело», — зашевелился Плюмаш в такт кивкам. «Нет», — поспешила огорчить мелкую Хейт, — «титул дали позже. Разрешение за несчастного горожанина мне торгаш бородатый выдал». «Велигард твой стартовый город?» — уточнил эльф. «Да». «Вычисляете алгоритм получения разрешения?» «Строим гипотезы», — улыбнулся Рэй. «Ты прослушала, Барби, вон, заявила, что ты слитый хай-левел?» «Малая ставила на репутацию не ниже доверия. Я на твою способность притягивать всякое разное, от плюшек до больших неприятностей. Кен выступает в качестве судьи, Монг – болельщика, не знаю, за кого он не уточнил. Значит, я победил?» «В общем-то, да», – заулыбалась адептка. Ей все озвученные версии польстили. «Там сначала шли поручения без оплаты, а потом, когда на ферму нас отправили, появилась строчка про дополнительную награду. Раз такая, я не жадная. Награда скрытая, уже по завершению мне разрешение хмырь всучил». Вот тут она ожидала подспудно недовольных фыр за умолчание, а получила только одобрительное «молодцом», «неплохо» и «ай да каравайка». Еще и Монг большой палец вверх выставил. За всем этим едва не прошляпили сигнал О3. Затаиться. Прятаться за кораллами пришлось недолго. Ри снова поплыл, только в обратном направлении. А потом, замерев на месте, стал кувыркаться в воде, шевелить своими плиссированными плавниками, словом, привлекать внимание. «Сказано, не кормить тебя», — виноват развела руками Хейт. «А вот про него...» «Ничего не сказано», — насупилась гномка, ткнув пальцем в воду впереди себя. «И как я проглядел это? Старею, да, старею. Морщины, седины. И целлюлит. И плесенью скоро покроешься», — поддержала по доброте душевной Барби. «Ух ты ж, ёшкин рыб!» Плавненько, боязливо, боком, боком к ребятам подплыл маленький зубастый окуленок. «Голоден, малыш!» Пока приятели соображали, опасен ли им ёшкин рыб, Монг выдвинулся вперед, протягивая окуленку пластину из водорослей. «Это работодатель заботился про питанием служащих. Не уверен, что ты это ешь, мне тебя угостить больше нечем». Акулья пасть с мощными зубами, со скошенной вершиной и зазубринами по всей длине широко открылась при виде угощения. Тут отмерла Мася, вспомнившая про заначку из улиток. Они тоже полетели в пасть, как и крольчатина из запасов Рая. Барби нашла в закромах лепешку, Кен какую-то рыбину. «Вы сейчас намешаете, у ребенка несварение будет», — покачала головой Хейт и предложила окуленку яблочко, с не весь каких пор лежавшее в инвентаре, но срок употребления еще не вышел. «Спасибо, пасть закрылась, малыш, теперь-то одного из деревенских мелюзги все опознали». «Говорил, думал по слогам своеобразно». «Вы не сердитесь?» «Нет, не сердимся», — взялся за руль няньки Монг. «Чего никто от записного молчуна не ожидал. Нам не за что на тебя сердиться». «За вами плыл без спросу. Весело смешные, не страшные. «Теперь не вернуться!» «Ты не помнишь дорогу домой?» Монах присел на корточки и погладил полосатый бок детеныша. «Нет!» Казалось, акуленок сейчас расплачется. «Тише, тише, не волнуйся!» Успокаивающе проговорил Монг. «Мы сейчас идем, плывем по важному поручению, но потом обязательно вернемся в деревню. Впереди может быть опасно, поэтому ты можешь подождать нас здесь, и мы заберем тебя на обратном пути, ладно?» «Нет, страшно, страшно, Один, нет». Задание. Возвращение блудного детеныша. Один из младших жителей деревни заплыл далеко от дома. Вернитесь с ним в деревню на дне Сиули. Награда скрыта. Требование – личное расположение одного или более младших жителей Сиоли. Дополнительные условия. Детеныш не должен получить опасных ран. Уровень сложности – ситуативное задание. Штраф, провал, отказ, понижение репутации с родителями детеныша до отметки 10 тысяч. Враждебность. «Приплыли», – озвучила мысль не одну ее посетившую Барби. «Все, сворачиваемся и в обратку». «Не так быстро», – придержал за локоток свою прекрасную половину Кен. «Сначала все варианты обсудим». Акуленок нервно зашевелился. «Ребенка бросать не предлагай», – веско обронил Монг. «Так что, понятно стало, не в штрафе за отказ причина». «Малыш, одного мы тебя не оставим, не волнуйся». «Не предлагаю», – примирительно выставил руки ладонями вперед эльф. «Возможность, как выполнить оба задания, должна найтись». Развилка слишком очевидна, чтобы ломиться без раздумий вперед. «В нашем случае назад», – поправил Рэй. Кен кивнул. «Малыша можно взять с собой и вместе потом вернуться», – с сомнением сказала Мася. «Но если бой, определенно пострадает кто-то с плавниками», – подхватила мысль Хейт. «Или мелкий, или Ри. Условия, как сети, расставлены так, что сунемся вправо, Ри укокошит, влево акуленка подранит». «Истина где-то между», – задумался убийца. «Ой, пошляк», – возмутилась Арчанка. «Так бы и врезала, но не при детях же». «Между двумя очевидными путями решения», – Рэй покачал головой, укоризненно глянув на Барби. «Третье очевидное решение. Кто-то возвращает домой детеныша, остальные идут за икрой. Что было бы куда как проще, работает тут карта». Карта с самого погружения показывала исключительно серый туман. Довольствоваться приходилось только ориентирами подводной локации. «Я могла бы», – пожала плечами гномочка, поясняя очередную очевидность. «Суть вещей. Но шляпа». Ри выбрал гномку для переноса его и ее дома, что возвращало их в исходную точку. Сгонять вместе с Ри туда и обратно тоже такой себе вариант был. То, что строку про срок исполнения в оповещении вписали для проформы, было весьма сомнительно. «Если дело, как говорится, в шляпе», – усмехнулась Хейт, – «то почему бы ее просто не передать?» Эту ее идею поддержали все, за исключением рыбки Ри. Рыб уперся хвостом, плавниками и жабрами, исполнил негодующий танец, даже изобразил эпилептический припадок над головой адептки. «Ри, гномушка нам всем симпатична», – увещевала Хейт рыбку. «Но вот того парня есть невидимость. Если совсем плохо будет, он сможет скрыться со шляпой и с тобой вместе. Он спасет твой хвостик и прекрасные чешуйки, случись что». «Да как так-то?» Ри закопался в плюмаж, только нервно подергивающийся хвост остался снаружи. «Голос разума на донном этом дне глохнет. Не парься», – выдало что-то вроде утешения Барби. Его придавливает тяжестью воды. «Вы меня бросите?» – захныкал акуленок, смекнув, что возвращение в родную деревню под вопросом. «Мы пришли к тому, с чего начали», – покачал головой Рэй. «Возвращаемся. Риск не стоит и корки». «Штрафа за провал сбора нет. В конце концов, кто-то же собирал эту икру до нас. Или я могу остаться с малышом, так ему не будет одиноко, а вы подхватите нас на обратном пути», – предложил монах. А тут заныл детеныш акулы, вперемешку с вхлипами живописав, как его и сухопутного бросят во тьме надолго. Как они съедят все припасы, а потом бедному крохе придется съесть ножки сухопутного, ручки сухопутного и в конце тельца с головой. «Мне придется...» На это даже у начинающего акулевого няньки не нашлось, что ответить. «Ак-хэм!» – раздалось из возникшего черничного пятна. Появление под водой явно смустило почтовую фею в сиреневом и сером, но та быстренько сориентировалась, устроившись на плече Хейт. «И тебя съедят, и тебя. Такие прелестные зубки», – проникновенно сказала фея. Хозяйка почтового недоразумения, впрочем, терзали Хейт серьезные сомнения, кто из них, кому хозяйкой приходится. Говорить ничего не стала, лишь приложила ладонь к лицу. «Мне вот интересно», – проговорила Арчанка, – «а когда плавучую расу вводить будут? Уважат покойного мэтра Лавкрафта, назовут Deep Ones или сочтут его мрачненьким, некоммерческим? Мультяшных русалочек всяко проще впарить широкой аудитории». «Чем тебя ребята не устраивают?» – надула щеки гномка. «Мась, перевод», – пожал плечами Кен. «Как будут ребята на японском?» «Все, хватит топтаться. На месте устраивать балаган», – резко махнул рукой Рэй. «Скажи еще, воду в ступе толочь», – сиронизировала Барби. «Балаган, говорю, прекращаем», – рыкнул убийца. «Возвращаемся». Рыбка Ри выплыл из водорослей на треуголке и рванул в прежнем, до встречи с окуленком направлении. «Ура, ура!» – захлопала в ладошки летучая пакость. «Теперь точно кого-то съедят. Может быть, даже всех». И с этим утверждением адептка мысленно согласилась, хоть радости предвкушения феи не разделяла. «Малыш, ты с нами?» – похлопал акулий бок Монг. «Не отставай». «Я быстренький», – заверил детеныш. Зари помчались дружно. Указание монаху присмотреть за окуленком и прикрывать его по мере сил Рэй озвучил на бегу. Рыбка, наверстывая упущенное на разговоры время, скорость задала или задал заметно большую, чем в начале путешествия. «Уи!» – ликовала фея. Она как оккупировала плечо хозяйки, так и не думала его покидать. И не смущало ее то, что среда для летающих не предназначена. «Ты, Кода, кусок!» – на бегу прокричала Арчанка. «Тебя первую в пасть зашвырнем!» «Подруга, у Кена можно многому научиться, но что ругательством?» – хохотнул Рэй. Получив хоть какую-то определенность, убийца переменил настрой. «Не любит он выбирать между навязанным», – кивнула сама себе Хейт. «Это была близкая черта». «Понятно. Держитесь левее, на дублер», – наложила озвучку на уход в сторону рыбки Барби. «Прямо сколько-то километров». «Забавные хвостики». Это детеныш акулы оценил, как шустренько сменили, подскакивали на бегу, а также сверкали зелеными пятками сухопутные. «Коварные ситхи искромсали дорогу в правом ряду», – среагировал на очередной уход влево рыбки Ри кинжальщик. «Такую славную погибель обогнули!» «Ф!» – зафырчала фея голосом, от которого могло бы киснуть молоко. «Души прекрасные порывы!» – умилился Монг. «Душить кого?» «А, неважно, я за!» – порадовалась феечка. «Тебя задушить, оглушить, в холщовый мешочек зашить!» Общение с Арчанкой наложило конкретный отпечаток на Маську. «И право голоса лишить!» А потом вдруг резко стало не до смеха. Ри дернулся вправо, влево, вниз, задергал плавниками, словно тряпочками. «Сушите весла!» – встала, как вкопанная Барби. «Без тысячи чертей, подруга!» – предупредил Рэй шутливым тоном, но сведенные брови выдавали напряжение. «В бронелифчике ты боец одноразовый после круговой агрессии. Хейт, лампочку!» «Малая, можешь определить, откуда ждать гостей?» Понуро качнулись бордовые хвостики. «Спереди, с флангов, почти отовсюду. Не крупные, но много их. Иглобрюхи или нет, мне не определить». «Хорошо-то как!» На почтовую пакость цыкнули со всех сторон. Пакость, как показал ее хозяйке, брошенный искоса на плечо взгляд, подперла рученьками подбородок и заулыбалась, умиротворенно и счастливо. Хейт захлестнула злостью. Не на фею. Эту не переделать, ее только извержение вулкана и могло вспугнуть. И не на Ри. Мелкая рыбешка завела их в окружение, скорее всего, не со зла. На себя она разозлилась. Что стоило ей заняться тестами прохождения под водой скиллов, особенно специфичных и массовых, вроде наледи до этого задания? Время, возможность... «Все было. Мозгов не было», — ругнула себя адептка. «Монг, твой приоритет окуленок». Кен, тоже стараясь подстраховать его, пока Хейт занималась самобичеванием, Рэй раздавал указания. «Барби, оттягивай по одному самых ближних. Хейт, контроль и поддержка. Мася, передних придерживай. Кен, ливень, стрел по правым, дальше по ситуации. Ри, в шляпу. Детеныш, прячься в тех кораллах. Я налево, в смертнике. Задача остальных – выжить». «Мась, «Где этих некрупных больше всего?» – сощурилась Хейт. Гномку опередила летучая вредительница, уверенно вытянув руку с выставленным указательным пальцем в левую от компании сторону. Как раз туда собирался врываться кинжальщик. Нет, саботировать указания убийцы она не собиралась. Рей же сказал про контроль, хотя, глянув на окуленка, неумело маскирующегося в кораллах, частично передумала в той части, что про саботаж. Она активировала одну за другой ауры – мужество, гнева, темного равновесия. Сейчас, когда доспехи и их главные защитные единицы отпугивали рыб на водорослевом поле, ставку можно было делать только на атаку. В пределах видимости показались большеголовые рыбины с округлыми телами, прямо на глазах раздувшиеся, как воздушные шарики, и ощетинившиеся короткими шипиками. Миг, и сотни шипов выстрелили из рыбьих тел. Кена ответила ливнем стрел. Барби и Мася щитами попытались прикрыть союзников. Не то чтобы очень успешно, но часть снарядов остановили. Акуленок не высидел в кустах. Метнулся к сухопутным и резко махнул хвостом. Шипы с его стороны попадали на дно, не дойдя до целей. Монк на опережение запустил каст волны жизни. Только дернулись от попаданий шкалы ХП, как белой волной смыло и их, и яд, который несли на себе шипы. Рэй увернулся от всех игл, что могли бы его достать, а после ушел в невидимость. Иглобрюхи, не мешкая, поплыли в атаку. Как подсветила строка подсказки, были они фракция рыбы. Уровни от 30 до 44. Здоровье от 4 с лишним тысяч у младшенького и выше. Уязвимы к огню и колющему оружию, устойчивы к воде. Ри спрятался в шляпе, как и было велено, а после залпа иглобрюхов выплыл, выпустил перед собой мутно-зеленую кляксу. «Яд!» – догадалась Хейт. Ри качнул плавниками, что было принято за утвердительный ответ. Адептка запустила каменный кулак, целясь в плывущего моба так, чтобы кулак пролетел через кляксу. «Комбо!» – вскрикнула Маська, заметившая маневр приятельницы и результат оного. Кулак попутно разнес кляксу так, что яд попал не только на ближнего к рыбке, Ри и Глобрюха, но и на нескольких следующих. И яд у их спутника оказался качественным. Никто из рыбин, соприкоснувшихся с зеленой мутью, дальше не плыл. Они дергались в конвульсиях и исчезали в черных вспышках. Искрами осветился левый фланг. Кинжальщик врубился в кучу рыб. «Пора», — кивнула сама себе Хейт. «Иглоспинов...» отметерила. «И иглобрюхом достанется». «Детеныш, ты правда быстренький?» – спросила шальным голосом она. Дождалась, пока акуленок утвердительно замотал головой. «Жить хочешь?» Акуленок закивал еще шустрее. Пока не передумали ни он, ни она сама, Хейт ухватила малыша за верхний плавник, перекинула ногу через акулью спину, устроилась без комфорта, но усидчиво, скомандовала. «Быстренько, плыви обратно, теперь туда, да, еще в бок. Полный вперед!» «Внимание! Детеныш акулы не является вашим питомцем. Скорость движения детеныша акулы снижена на 10%. Боевое взаимодействие ослаблено на 10%. Имя скрыто. Уровень 50. Здоровье скрыто. Мана скрыто. Скорость движения под водой до 350. Умение скрыто». Фею с плеча сбило, когда акуленок набрал наибольшее ускорение. В какой-то момент отфыркивающееся безобразие с крыльями испарилось. Хейт не заметила, ей было совсем не до этого. Они ворвались в атакующую стаю рыб частично сбоку, частично со стороны хвостов. Успешно завершился каст, запущенный заранее, обращая самое скопище рыбёх в каменные глыбы, только волей или косяком разработчиков, не пошедшие тут уже на дно. «Сбавь скорость, малой!» – прикрикнула Хейт и начала запускать вокруг себя все массовые умения, кроме разве что наледи. «Рэй, это мои! Уха и требуха! Уходи к центральным!» «Юху!» – вскинула в другой стороне топорик гномка, а после пропеллером ввинтилась в прущих на грубу рыбин. «Тысяча чертей! Ухей! Сушей!» «У них нет множественного, баба-гном!» – засмеялась Арчанка. «Приделаем», — возразила малая, безостановочно орудуя топорчиком. «Строганину из лососевых закажу на дом, как закончим», — подлечивая гному, проговорил монах. Кен сосредоточенно выпускал стрелу за стрелой, причем пропуская их через ядовитые кряксы Ри. Собственно, правый фланг сдерживали вдвоем эльф и рыбка. До передних рыб добрался убийца, да и Мася старалась в меру гномьих сил. Барби не допускала рыб до лекарского тела, а Монг, как всегда, творил чудеса. Хейт быстренько разобралась с ближайшими недобитками и рванула вместе с окуленком к своим. Пока доплыла, рыбы успели дать еще один дружный залп, совсем не навредивший наезднице на акуле. Малыш повторил удар хвостом, отсекая летящие в них шипы. Впрочем, можно было и не спешить. Иглобрюхи, выпустив свои снаряды, развернулись, как по команде, и растаяли в темной воде. Только хвосты и блеснули. «Ри!» – надрывно вскрикнула Мася. Рыбка не доплыл до безопасности шляпы, его не спрятали за щитами, и теперь вокруг белых плавников стремительно образовывалось красное пятно. Хейт запустила в рыбку регенерацию. Монг – столб света, но впустую. Лечение на их сопровождающего не прошло. «Не умирай, миленький! Не смей!» — гнома причитала мчась к умирающей рыбке. Подбежав, занесла топор, чтобы рубануть, но Рэй ее опередил, полоснув кинжалом по своей ладони. Красное смешалось с красным. С минуту ничего не происходило. Лишь замедлялось дыхание рыбки, вяло трепещущей плавниками над подставленными массой ладошками. Благоразумия не хватать ядовитую, пусть и умирающую рыбку, гноме хватило, но и в стороне стоять она не могла. Вот и сидела на корточках с протянутыми ручонками. Полыхнули алые искры. Ри окутался багровой аурой, плавники его окрасились рубиновым цветом. «Щедро!» — раздался тихий, спокойный голос, немного похожий на голос Монка. «Благодарю. Иглобрюхи трусливы. Более не помеха. Путь!» Дальше отправились после сбора лута. Он был однообразен и уныл. Мясо иглобрюха, даже заинтересовавших квартиронку шипов, не выпало. Мясо собрали. Не пропадать же добру. Вон, хозяин Ри готовит замечательно. И взгляды на жизнь тут на дне, похоже, были простые и прагматичны. Расселились улитки в водорослях. Отлично. Белковая добавка к рациону. Икры на металле лишней. Сгодится в похлебку. На обед будет свежее песцо. Возможно, и при споре с соседом тот, чьи аргументы были менее убедительны, становился ужином. Почему ужином? Так ведь особый подход нужен к соседу. Со всем уважением, тщанием, специями. Ри оказался прав. Больше их никто не беспокоил. Как по пути до лунной икры, так и на обратной дороге. Белесые кругляши икринок нашлись в огромном количестве. Их собирали до перегруза и одурения. Так что до деревни не бежали. Вышагивали, с опаской, без недавних прибауток, всматриваясь в темень. Самодеятельность, как и инициатива, это хорошо, но наказуемо. Нашел-таки минутку, чтобы пожурить адепт Курей. «Для кого я распинался перед боем? Нет бы сказать. У меня предложение, как быстро и эффективно нашинковать рыб на филе. Мы же молчим, делаем вид, что согласны». А потом бац, и понеслась душа в рай. Оседлав мелкого, которого я вообще просил не высовываться. Хейт, не ощущая себя виноватой, передернула плечами. «Бла-бла-бла», — зевнула Барби. «Не забывайся», — назидательно подняла вверх указательный палец Массакры. «Ты сейчас выговариваешь за победу нашему клан-лидеру». Убийца наградил девушек тяжкими взглядами. Вздохнул, махнул рукой. «Заезжай вечером, я сушек с сашими закажу», — улыбнулся друг Кен. «И ушицы». Про то, что суши не склоняется, Барби повторять не стала, только глянула искоса на сильную свою половину. «Надо будет тоже что-нибудь этакого из рыбы заказать. Жаль, сезон корюшки давно прошел», — подумала Хейт. В деревне их встречали привычные уже местные, смахивающие на каракатицу, и большая тигровая акула. Судя по подрагиванию хвостика акуленка, то была либо акула-мама, либо акула-папа. Малыша тут же за заборчиком осмотрели, обнюхали, хлопнули хвостом по боку и ткнули носом под брюхо. Акуленок всхлипнул и шустренько заплыл в свой домик. Взрослая акула осталась. Вперед выдвинулся их местный. «Ри, друг, вернулся и изменился», — закачал щупальцами Непись. «Я должен узнать всю историю. Устал. Позже. Сон». Рыбка заплыл в плюмаж. Местный протянул вперед щупальца. Гномка незамедлительно сняла и передала треуголку владельцу. «Икру прямо так выкладываете», — велел тот. На лужайке вскоре организовалась солидных размеров горка. «Задание «Сбор лунной икры» завершено», — высветилось лаконичное оповещение. Впрочем, с наградой Непись тянуть не стал, выдав каждому по десятку жемчужин и по пузырьку с настоем взморника, что при употреблении навсегда повышал силу и ловкость на единицу. «Не богато, но хоть что-то. А про репу ни слова», — устало подумала Хейт. Судя по лицам ребят, они думали примерно о том же, разве что, особенно Барби, в иных выражениях. «Вы вернули дитя домой». Судя по голосу, это была именно мама акула. «Мы признательны». «Задание «Возвращение блудного детеныша» завершено». «Мы покажем вам клад», — продолжила акула. «Не проклят, не сокрыт. Давний клад. Ценности точной не знаем. Мы с сухопутными дел не ведем. Сочтете малой платой, отсыпем радужного песка, сколько весит дитя». «Не нужно всего этого», — отказался за всех Рэй. «Ребенок прогулялся с нами, помог нам, не за что брать плату. Знаете, мы тоже немного устали, не сочтите за невежливость и хотели бы отдохнуть. И вот что, не ругайте его, он очень храбрый». Акула открыла пасть и закрыла пасть. Подплыла вплотную к Рэю, ткнулась носом в щит маски. Долгим немигающим взглядом окинула Хейт и остальных. «Нам бы в комнатке, дяденька», — напомнила гномка про выигрыш их основному работодателю. «Уморились мы. Тяжеленькая корка. Выходить на глазах у местных, с которыми вроде как начал налаживаться контакт. И впрямь было ни к чему. Как знать, какой будет реакция игроков-то среди подводных жителей нет. И комнаты пришлись ко времени. Хозяин дома показал им два узких помещения без окон с четырьмя каменными выступами на разной высоте, в каждом, похоже, этакими кроватками. И ударился, пожелав снов о глубинах. К выходу в реальность прилагалась головная боль. А к той громкий стук, не особо ритмичный, зато бодрый, настойчивый. По разности звуков казалось, что в дверь колотят кулаком, а в дверной косяк – поленом или битой, как она не так давно дубасила. Перед тем, как открыть дверь, Вероника даже добежала до стиральной машинки. Проверить, вдруг теперь уже у нее техники шланг лопнул, заливая нижний этаж. Однако санузел был сух, кухня тоже. «Кого принесло? Вал?» За дверью обнаружился сосед, одетый непривычно уже по-домашнему, а во все черное, включая куртку с капюшоном и бейсболку. Косяку дверному доставалось все же ногой, полено музыкант в руках не держал. Футляр с гитарой за спиной составлял все вооружение соседушки. «Живая?» – закатил глаза музыкант. «А с чего бы мне помирать?» – изумилась девушка. «Не-не, не дождетесь». «Стаса набери», — укоризненно сказал парень. «Все, я убежал. В студии уже ждут». «Стой!» — с окриком Вероника запоздала. Сосед уже умчался к площадке с лифтом. Она заперла дверь, прислонилась к ней спиной. «Когда ты успел ему разболтать про наше соседское житье?» — договорила она то, что Вал, удрав, не дослушал. Холодком ее прошило конкретно. Ведь если знакомство Стаса с Валом не особенно близкое, через третьи руки практически, с чего бы музыканту откровенничать с куратором? Могло, конечно, к слову прийтись. Могло быть и совпадением, вроде случайной встречи у парадной. Могло. А могло и не быть. «Что есть доверие?» — повторила один в один уже произнесенные недавно в своей же прихожей слова. «И с чем его едят?» «Чви, чви, чви, чви!» В отличие от прошлого раза, теперь ей было кому ответить. «Нет, дорогая, не с чумизой!» Вероника помотала головой, стараясь откинуть подозрение. «И да, сегодня мы с тобой начинаем выгуливаться, иначе ты в дверцу клетки скоро пролезть не сможешь». Стасу она, разумеется, позвонит, и повод срочно ее искать у него имелся. Выходные, на которые планировалась практика с незнакомой пока что девочкой, начинались уже завтра. Ей даже ничего говорить игровым приятелям не пришлось. Гномочка опередила, то и понадобилось на все выходные взять перерыв в виртуальности. «Ребятушки, надо-надо, позарез надо», — скорбно повинилась гнома, проведя пальчиком по горлу. После такой сценки стало ясно кристально. Выходные, выходные. от игры. Но прежде чем общаться с куратором и с Галкой, при включении мобильного он засветится доставленными сообщениями, следовало успокоиться. Таблетку от головной боли выпить, опять же. Виф выпустить, чтобы крылья размяло. В общем, с притаскивания стенда и выпуска птицы, предварительно закрыв дверь в зал и убедившись в безопасности помещения, Вероника и начала. «Ти-ти!» – радостно и звонко на лету озвучила птица, сделала полный круг по комнате, приземлилась на монитор. «Осваивай владение, Виф!» Улыбнулась пернатая девушка и отправилась на кухню делать кофе да таблетки искать. Пока кофе готовился, она включила мобильный. Глянула список пропущенных. 8 от Галины и 4 от Стаса. Плюс по сообщению от каждого. Проверила странички. С потеряшками нет. Вив по-прежнему никто не искал. Искали ожерелового попугая. Искали Ару. Пару карел просили вернуть, коли сыщутся, налегая на то, что дома остались их птенцы, которым очень хочется кушать. На пляже в лебяжьем видели, но не сумели поймать кокоду. И волнистик нашелся, зелененький, желтизной на крылышках, причем нашелся неделю назад, но хозяин, как и Свиф, не откликнулся. Теперь зеленому искали либо хозяина, либо добрые ручки, так как кот нашедших видит в попугае добычу. «Сволочь ты, хозяин!» Набирая номер, указанный в объявлении, пробормотала она. «Здравствуйте, я по поводу найденыша вас беспокою. Нет, не от меня улетел. Да, готова забрать. Сегодня? Не поздно? Хорошо, скидывайте адрес». На форуме, где Вероника черпала информацию о том, как правильно заботиться о нечаянной пернатой находке, была обширная тема. «Мы против одиночного содержания» с кучей фото пуховых парочек. Тренькнуло оповещение. Это ей прислали адрес зеленого мальчишки. Это недавно Вероника знать не знала, как различать их по полу волнистиков. Теперь-то ей взгляда хватило. Она выпила кофе с анальгетиком в прикуску, сходила в комнату, убедилась, что Вив нашла стенд и вовсю его исследует, вызвала такси и только потом позвонила Стасу. «Ты в порядке?» – в голосе куратора звучало беспокойство, совершенно не тронувшее Веронику. «Насчет выходных плана не поменяла?» «В полном. Нет. Во сколько?» «В 9 за тобой заеду», – поставил в известность ее Стас. «Белозерова, не пропади снова. И с днем рождения. Всего тебе». «Спасибо», – сухо откликнулась она и сбросила вызов. «Невежливо?» «Да. Стыдно?» «Нет». Заиграла мелодия, выставленная на звонки от Гали. «Спасибо, жива, в порядке», – скороговоркой проговорила Вероника. «Извини, такси подъехало, спешу». Вот тут немножко кольнула совесть. Через 2,5 часа в ее доме было уже 2 попугая. Вив и Зеленкин. С ним проблемы выбора имени вообще не стояло. Зеленкин? Как есть. Зеленкин. Теперь можно было не волноваться, заскучающая в отсутствии хозяйки Вив. А приятель ее не стал закуской для большого рыжего котяры. Сплошные плюсы, если так посмотреть. «Знаю я нескольких дам, терпеть не могущих ежегодную накрутку счетчика. Это я не про электроэнергию, а про возраст». За ночь подозрения Вероники никуда не делись, поэтому она неумолимо молчала. А Стас пытался, видимо, болтать за двоих. «Но тебе же рано об этом волноваться». «Непонятно. Ты с этим завязывай, Белозерова». «И мне не по себе, и тебе не весело. Я даже цветы покупать поостерегся, особенно розы. Как хлестанешь букетом, мало не покажется». За окном минивэна мелькали каменные коробки, рекламные щиты, редкие остатки зеленых насаждений. «Завязывай, говорю тебе. Рано тебе хандрить, рано и глупо. Может, тебе подарок настроение поднимет? Имей в виду, я сильно опечалюсь, если ты откажешься». «Станок за подарок зачтите», – вздохнула Вероника. «Я его на набережной оставила». Стас расхохотался. «Ежик ты колючий, подопечная. А теперь серьезно. Презент на заднем сидении. Обижусь до глубины души, если откажешься. Презент полезный, не побрякушка какая-нибудь. О, они раньше нас добрались. Они оказались девочкой, про которую шла речь, и мамой девочки. Почему-то Вероника не подумала, что Стас буквален. Что далеко ходить? Та же Галка называла девочками всех». Особи женского пола до глубоких седин включительно. Синеглазая и медноволосая модель лет этак 10 в лавандовом платье с бледно-голубыми и бледно-желтыми лентами была усажена на плетеный стульчик. Под мышку малышка взяла коричневого плюшевого динозавра. Мама уселась с планшетом подаль. Девочка Веронике понравилась с первого взгляда, а мать не особенно. Дорогой костюм, украшения, загар, маникюр, макияж и прическа довершал сей комплект снисходительный взгляд. «Варенька, как устанешь сидеть, сразу же говори», – душевно улыбнулся Стас. «Не терпи, хорошо?» Варя с серьезным видом кивнула. Имя оказалось у девочки не из числа модных. Динозавр был реалистичный, а сама малышка хороша неимоверно. Маме лучше не отвыкать, держать дочку под присмотром. Лет через несколько отбоя от поклонников не будет, с умилением подумала художница. «Ник, когда идешь до деталей, советую обратиться к кистям», переключился на излюбленный менторский тон куратор. «В детском портрете, кроме очевидного нюанса с пропорциями, основную сложность составляет подвижность модели. В детях больше живости и энергии, чем во взрослых. Это особая пантомимика и, не обижайся, Варюш, неусидчивость. Детей на занятиях в колледже им писать в масле не приходилось». «Варя очень усидчива», – возразила, не поднимая взгляда от планшета ее мать. «Вы в этом скоро сами убедитесь». «Людмила, ваша дочь исключительная», – приподнял один уголок рта Стас, но в голосе не прозвучало и намека на иронию. «Это так», – удовлетворилась комплиментом женщина. «Между тем, наша сегодняшняя прелестная модель немного похожа на ту, что ты писала в Ярославле», – обратился к своей студентке художник. «Работа с дубом и кошкой, помнишь?» Вероника закашлялась. «Как по мне, они совсем разные». Она, ожидая реакции, уставилась на Стаса, но тот лишь отрешенно пожал плечами. «Был ли намек? Была ли девочка?» «А можно ли взглянуть на ту работу?» Внезапно оживилась Людмила, даже голову подняла. «Или она выкуплена?» «Она у меня дома», — ответила девушка. «Могу привезти завтра». «Не выкуплена», — поджала губы мама, сделала, видимо, выводы и снова уткнулась в планшет. «Какое счастье, что мы здесь ради дочери», — поежилась Вероника. И полностью ушла в работу, ни на что не отвлекаясь, поскольку в мнениях о детской усидчивости они с преподавателем сходились. Где-то через час Стас настоял на чаепитии с тортиком, чем обрадовал Вареньку и раздосадовал ее мать. «Наше время ограничено», — попеняла женщина, не притронувшаяся к своему кусочку торта. «Я помню», — спокойно ответил Стас. «То, как исключительно усидчивая девочка Варя ерзала и передавливала шею несчастному динозавру последние минут 10 перед чайной паузой, не стоило упоминания».